5 часов утра. Временами исступленный рев Церовского, затем зловещий шепот. Какой сумбур, лабиринт, из которого нет выхода. Западня, в которую попал по своей собственной вине, спрятав документы в голенище сапога, действительно нарочно и именно для того, чтобы их нашли англичане, в плен которых так стремился. Церовский сам устал. Он дважды выходил из комнаты и с кем-то шушукался за неплотно закрытыми дверями. Очевидно, он чего-то ожидал, часто посматривая на телефонный аппарат и несколько раз протягивал к нему руки, как бы раздумывая, не вызвать ли кого-то. Наконец раздался звонок. Схватив трубку и приложив ее к уху, полковник внимательно слушал, что ему говорили. Опустив ее, он поднялся с места и, смакуя, медленно сказал: «Меня просит вниз ваша супруга. Я думаю, что она будет сговорчивей и поможет мне сломить ваше упрямство». «Встаньте!» «Я не могу вас оставить в своем кабинете. Идемте со мной». Пленник встал, пошатнулся на нетвердых ногах, но затем, с усилием выпрямившись, побрел за Церовским в боковые двери. В соседней комнате оказался Уваровский. Он, осклабившись и весело подмигивая, взял немца за плечо, подвел его к стулу и усадил. «Здесь будешь сидеть, Фриц, пока тебя не позовут». После синеватого полумрака кабинета Церовского больно резанули глаза яркий свет и больничная белизна стены потолка этой комнаты, на котором рядами находились лампы большого вольтажа. Стул был твердым и неудобным, но лучше сидеть на нем, чем в кресле напротив Церовского. Мозг отказывался работать. Глаза сами по себе закрывались, и с усилием подняв веки, Тешман заставил себя осмотреться. Это помещение, вероятно, было раньше приемным покоем или даже операционной комнатой. Оно было освобождено от всякой мебели, и только застекленные шкафчики больничного образца, в которых, вероятно, при немцах лежали инструменты и медикаменты, указывали на прежнее назначение. Повернув на полоборота голову, он вдруг заметил человека в другом конце этой большой комнаты. Человек сидел к нему спиной у небольшого стола. На нем был немецкий офицерский китель. Он положил голову на скрещенные на столе руки. Он спал. Очевидно, он был такой же, как и Тешман, измученный до крайности жертвой немилосердного допроса, который дали короткий отдых. Хотелось с ним заговорить, спросить, но жаль было отрывать бедного от сна. Какая у него была неудобная поза, с ногами подвернутыми под стул. Патетически выглядел русый хохолок волос, поднявшийся дыбом на макушке. Тешман позавидовал. Как хорошо бы было и ему вздремнуть, набраться сил для новой пытки, нового бесцельного допроса или нового стояния в каменном мешке, в удушающей вони и слизи. Что происходит внизу? Какие средства Церовский и этот страшный гориллоподобный его помощник применяют к маленькой женщине, которую тайком привезли сюда? Время шло, нужно было что-то придумать, найти какой-то выход, но мысли разбегались, и взгляд все время возвращался к спящему собрату по страданиям. Он старался не смотреть в его сторону, он старался не двигаться на своем стуле, видя во всем его окружающем какой-то подвох, какую-то инсценировку Церовского. Но мозг сверлила мысль: кто же этот неизвестный немецкий офицер? Опустив глаза вниз, Тешман стал рассматривать незатейливый узор линолеума, которым был покрыт пол. Находил на нем трещины и пятна, неправильно составленный рисунок кем-то небрежно уложенных полос. Но взгляд опять возвращался к сгорбленной фигуре и все чаще останавливался на ее спине. Китель на ней был сильно натянут из-за распятых углами на столе рук, согнутых в локтях. Странно. Она не шевелилась. Она была неподвижной. Эта жуткая спина, она не поднималась и не опускалась от равномерного сонного дыхания. Недвижим был и хохолок на макушке. Неподвижны, как смерть, были и ноги в сапогах с неудобно вывернутыми ступнями. Тешман вдруг понял, но ему до крика не хотелось верить в то, о чем он догадался. Сколько времени прошло с тех пор, как его сюда привезли? Час? Больше? Окна комнаты извне были закрыты ставнями и затянуты полотняными шторами. За ними, наверное, уже проснулось утро, туманное, зимнее утро, полное озона от свежего снегопада или, может быть, ярко-солнечное, по-зимнему, с особенно синим небом. Утро, жизнь, движение, свобода. Где-то люди, уже почти забыв об отшумевшей войне, встают, отправляются на работу или хлопочут по хозяйству. Даже в лагере Вольфсберг 373 бьется пульс жизни. Люди встают, умываются, идут на построение и перекличку, приветливо здороваются друг с другом. Из-за высокой ограды женского блока раздается смех. Звонкий, молодой смех. Там жизнь идет своим чередом. Жизнь, которую не могут опутать тенета интернирования. Не могут спугнуть ни колючая проволока, ни слежка с вышек, на которых день и ночь дежурят английские солдаты и пулеметы. А тут, что хуже, стоять в смрадном каменном мешке, задыхаться, чувствовать, как оловом наливаются ноги, слушать чьи-то вопли, стоны, безумный смех или предсмертный хрип, или сидеть здесь, не имея больше сил оторвать глаза от застывшей, не дышащей спины неизвестного собрата, которого от всех мук освободила смерть.